Глава 30. Ренат. Мое 31 декабря начинается с... «Реня!» — оглушительного визга за дверью. Время 2 часа дня, я только встал и дополз до кофеварки. И сейчас давлюсь, не вовремя хлебнув кофе, который едва не идет носом. Нетерпеливая Роза повторяет свой маневр, голося на весь подъезд. «Открывай! Срочно!» Начиная неистовую долбежку, заставляя меня с перепугу бросить кружку прямо в раковину. Та приземляется с треском и звоном. Разбил. Зашибись. Выругиваюсь и иду открывать. После смены урвать для сна удалось всего 2-3 часа. Поэтому на ногах я сейчас стою не особо твердо и соображаю не особо резво. А тем временем гостья, похоже, вознамерилась вынести мою входную дверь. «Ау, хватит спать, швец!» — не унимается сестренка. «Ну открывай же, блин! Точно украду у тебя ключи и сделаю себе дубликат! Ренат!» И где только силы берет так молотить железяку своими маленькими кулачками. Широким шагом, пересекая небольшой коридор, поворачиваю замок. Распахиваю дверь, чуть не получив кулаком прямо в грудь. Цветочек вовремя тормозит. Лучезарно улыбается, занеся руку для нового удара. Зеленые глаза ведьмочки блестят. Не к добру это. «Сюрприз! С наступающим!» «Что стряслось, Роза?» — рычу. «Смерч, цунами, наводнение!» «Пожар!» «Где?» «А ты разве не видишь?» — притворно округляет глаза рыжеволосая зараза. «Смотри, как твоя личная жизнь ярко полыхает. Всю страну в морозный год согреть хватит!» Юркнув у меня под рукой, залетает в квартиру. «Обхохочешься!» — бурчу, закрывая дверь. «Ты должна мне новую кружку!» «С чего это?» «А на кой черт надо было так долбиться? Весь подъезд переполошило!» «Я думала, ты спишь», — пожимает плечами цветочек. «Тебя обычно и пушкой не разбудишь после смены». «Как видишь, нет. 1/2 часа назад встал». «Тогда чего плелся открывать, как черепаха?» Деловито скидывает сапоги и пуховик Роза, проходя в гостиную и оглядываясь. «Ага, уже пакуешь свои чемоданы, беглец?» Тормозит свой взгляд на раскрытой дорожной сумке. «Помочь?» «А ты чего сегодня такая гиперактивная?» Иду следом, стягивая с ее рыжей макушки розовую вязаную шапку. «Тебя собака с бешенством покусала?» «Дурак! Вообще-то я такая с детства!» «Спасибо, не надо!» Запоздало отказываюсь от предложения. «Покидать футболки в сумку я и сам в состоянии. Не первая и не последняя командировка. А ты чего пришла вообще?» «Фу, как грубо!» «Так вроде мы вчера поговорили и решили, что тебе незачем тратить время на меня сегодня. Разве нет? Я планировала отчалить по-тихому, без долгих проводов». «Между прочим, сегодня Новый год. Праздник и все дела», — замечает резонно сестрица. «Могла поздравить по телефону?» — заламываю бровь. «Я с подарком», — достает новый козырь Роза, помахивая бумажным пакетом. «Реально прогонишь?» «Нереально правдоподобно врешь, упирая руки в бока. «Я знаю тебя как облупленную. Выкладывай». «Ладно», — морщит нос Розалинда. «Вообще-то я пришла с тобой серьезно поговорить. И да, это не телефонный разговор». «Если по поводу командировки, это вопрос решенный». «Не совсем. Если уж совсем честно, по поводу... Вики». «Нет». Обрубаю на корню, впихивая в руки девчонки ее же шапку. «Даже не начинай. Можешь сразу разворачиваться и на выход. Поругаемся. Без шуток». «Ну, Ренат!» «Вчера я вынес знатную головомойку, когда цветочек прознала, что мы с Ясноглазой разбежались. 2 часа компостировала мне мозг по телефону, задвигая такие речи, которые от 20-летней девочки никак не ждешь. Я себя на ее фоне зеленым юнцом, несведущим в отношениях, ощутил. Откуда у Розалинды такой опыт? Даже спрашивать неловко. Да и возвращаться к этой теме снова нет никакого желания. Было и было. Я смирился, и она смирится рано или поздно». «Ты ведешь себя как ребенок», — топает ногой цветочек. «Еще хуже, чем я, честное слово. А мне на минуточку, на 10 лет меньше, чем тебе. Не стыдно?» «Это у нас семейное. Разворачивайся и иду к комоду. Ген детства играет в задницу до глубокой старости». Бросая взгляд на наручные часы, регистрация на рейс начнется через 3 часа. Молча слушая, как недовольно пыхтит у меня за спиной Роза, сгребаю вещи, складывая в сумку. Старательно пропуская мимо ушей возмущение гостя, ворчащий что-то в духе. «Спрятаться от проблемы — это не значит ее решить, Реня!» «Ага. Топаю в ванную. Роза за мной. Сгребаю бритвенные принадлежности с полки и возвращаюсь в комнату. Цветочек выстреливает. Я вчера звонила Вике». Вот тут торможу и поднимаю взгляд. Взрываясь. «Нахрена, Роза, блядь? Я же тебя просил не лезть в это!» «Да как не лезть-то?» Перебивает, переходя на ультразвук. «Кто, если не я? Уперлись и не видите ни черта дальше своего носа. Одна — трусливый заяц, другой — упрямый баранище». «И что это значит?» «Я знаю, почему она ушла». «Я тоже знаю», — развожу руками. «Чувств нет. Чувства невзаимные. У нее есть жених. Они помирились. Кажется, в двух словах именно такой бред она мне задвигала. Тебе сказала что-то новое? Не верь». «Ты идиот!» — от души прилетает мне по плечу. «Слепой идиот, если поверил в эту чушь!» «Так», — завожусь, кивая головой в сторону двери. «Давай на выход, юная леди. Мне надо собираться. У меня самолет через 3 часа. Если не хочешь, чтобы мы с тобой в уходящем году разругались в пух и прах, лучше просто возьми и...» «У нее папа, мэр, Ренат! Она за тебя испугалась, блин! Поэтому и ушла!» Я аж зависаю. Надолго, надо признать. Смотрю в лицо Розалинды, пытаясь найти хоть намек на шутку. Глухо. Сверлит своими глазами и дует губы, сложив руки на груди. Я ухмыляюсь. С губ слетает смешок. Один, второй. Посмеиваясь, переспрашиваю. «Чего? Что за бред? Я встречался с дочкой мэра, серьезно? Ты вообще, походу, ее не успела узнать. Куда нашей Вики до избалованной мажорки?» «Не смешно. Марк Анатольевич Морозов. Имя тебе ни о чем не говорит». Улыбка с губ сползает. Напрягаю память. «Наш мэр». «У Вики какая фамилия, гений?» Морозова. Проглатываю, вытаращив на сестру глаза. «Это прикол такой?» Сердце ухает куда-то в бездну. «Однофамилица, может?» «Нет, ну точно, олень обыкновенный». «Дочь! Я искренне удивлена, как ты сам не догадался!» Бурчит Роза, выхватывая у меня из рук бритвенный станок с гелем, швыряя в сумку. «Я была лучшего мнения о твоих умственных способностях, братец». «Ну, допустим. И что это меняет?» «Марк Анатольевич очень... требовательный отец, Рень. Еще хуже, чем наш, честно. Расчетливый политик и черствый сухарь». «Ты-то откуда это можешь знать, дитё?» «Вообще-то я уже 2 года, как 31 октября, в компании папы и мамы провожу, если ты забыл. И еще в том году звала тебя с собой, помнишь? Вечеринка в доме у...» «Мэра», припоминаю. «За городом». «Охренеть!» Хватаюсь за голову, нервно ероша пятернёй волосы. «Роза, ты просто...» Поджимаю губы. «Слов нет, цензурных, заткни уши!» Проглатываю пару крепких матов, цветочек опасливо делает шаг назад. «Но Вики тебя не узнала. Как так?» «Она не особо любит эти встречи. Компании проводят от силы 1-1.5 часа, а потом каждый год уходит. Наверное, поэтому... Ну и в том году я была блондинкой, помнишь? Поиски себя и бла-бла-бла». «То есть в тот момент, когда ты увидела Вику у меня в квартире в первый раз, ты уже знала, чья она дочь? Так, что ли, выходит?» Щеки Розы пошли пунцовыми пятнами. Покраснела вся до кончиков ушей. «И ты молчала?» — рыкнул я. Девчонка потупила взгляд. «И номер мой ты ей в куртку поэтому подбросила? Нахера?» «Потому что мне показалось, что вы очень друг другу подходите. Она в своей семье казалась потерянной. Ты тоже не особо принимаешь свою семью. Нас. Чем не родственные души?» Улыбится. «А раз представился такой случай, и вы сами познакомились в клубе, да почему нет-то? Мне подумалось, что из вас выйдет классная пара. Разве это не так?» «Посмотри на меня. Где я, а где дочка мэра города? Дерьмовая затея. Я так не считаю. Ты же наконец-то кому-то доверился, Рень. Впервые за столько лет. И чем это все закончилось? Моя рыжеволосая сводница поджала губы. Нос повесила, весь радужный запал растеряв. Хвала богам, хоть на это ей ответить было нечего. Я прошелся по комнате, меня бомбило. Мысли в черепушке метались, как птицы в клетке. Многие слова, поступки и действия ясноглазые теперь начали приобретать иной оттенок. Почему с родителями знакомить не хотела? Понял. Почему даже говорить о них отказывалась? Тоже понял. Ее неумение готовить, да даже ее манера поведения. Элитная девочка из хорошей семьи. Пазл за пазлом, картинка за картинкой вставали на место. Чокнуться можно. Тем не менее, в любом случае это ничего не меняет. Еще только больше навешивает вранья в наши с ней взаимоотношения. «Я думаю, Вика не со зла». «Она ушла, Роза. Разговор окончен». «У нее были причины, я уверена, я знаю». «Знаешь? Или это твои догадки?» «Даже если догадки, разве они не имеют места быть?» Задирает свой конопатый нос. «Вика вчера сказала, что все сделала правильно, намекнула, что ее вынудили разорвать ваши отношения. И я подумала...» Кто ее мог вынудить?» «Отец!» «Бред!» Бросаю раздраженно. Лечу к шкафу, продолжая дерганно скидывать вещи в сумку. Теперь все хаотично и без разбора. Кипит. Кровь кипит от злости. Пульс лупит по ушам. 2 месяца. Ни слова не сказала. Ни одна, ни другая. Молчали обе, как партизанки. «Рень, но ты же не хуже меня. Знаешь, как родители могут лезть в жизнь своих детей?» «Не перекладывай нашу с отцом ситуацию на жизнь Вики». «Мне кажется, что отец ей пригрозил», продолжает гнуть свой цветочек. «Вряд ли Марк был сильно в восторге, когда узнал, что у вас все серьезно. Насколько я знаю, со слов отца, этот мужик — тот еще подарок», буквально выплевывает последнее слово. «Старый, властный, упрямый козел, который хотел выгодно выдать замуж свою дочь, а тут ты». «Ага», ухмыляюсь. «Об этом я тебе и говорю. Где я, а где Виктория Марковна Морозова? Девочка поиграла, девочке надоело. Жить простой жизнью с простым парнем нахера, когда там вагон богатых женихов, подобранных папочкой?» «Дурак!» — зло шипит Роза. «Она любит тебя! Разуй глаза, да остановись, ты бесишь уже!» Хватает меня за руку цветочек, вцепившись ноготками, заставляя посмотреть на себя. «Я больше чем уверена, что отец напугал ее. Почему ты не рассматриваешь возможность того, что он мог пригрозить ей? Не знаю, уволить тебя, например». «Иногда ты не по годам умна, а иногда поражаешь своей наивностью, цветочек. Мы не в сказке живем. Это реальный мир, очнись». «Ты не веришь мне?» «Все, что ты говоришь, догадки. На чем они основаны?» «Я знаю, Вики». «Сколько? 2 месяца? Хуже. Как оказалось, мы даже и не знали ее эти 2 месяца. Ни слова о себе и своих родных. Ладно, да даже если ты и права, если Морозов грозился что-то сделать мне, Роза, что, по-твоему, он может?» «Да что угодно, он же, блин, мэр! Вся власть в городе в его руках!» «А я сын генерала. Если ты забыла, наш отец далеко не последний человек в городе. Ты не хуже меня знаешь, что он вписался бы. Да и наши структуры мэру не подчиняются, если уж на то пошло». «А Вика это знала?» «Короче», — отмахиваюсь. «Хватит!» — выдергиваю руку. «Мне ее не переспорить. Надоело переливать эту тему. Вика ушла. Это был ее выбор. Осознанный. Ушла молча. Если бы были чувства, она с самого начала была бы со мной честна. Если предполагала, что отец может что-то сделать, разве неразумнее было предупредить меня, а не молчать? Мы бы вместе что-то придумали. Скажи, что я не прав». Роза молчит. То-то и оно. А как поступила Вика? Роза сквасила свою милую мордашку. Мои доводы были железобетонными. К Как бы ни выкосила меня новая информация о Ясноглазой, против фактов не попрёшь. Как бы херово мне не было, я не готов больше слепо бросаться к той, которая ушла. От меня. Сама. Да, больно. Да, до сих пор горечь перекатывается на языке при любом упоминании о Вике. В башке и в сердце все еще только она. Одна. Собственно, и из города я в этот день бегу тоже из-за нее. Из-за мысли о том, а если бы... Если бы были вместе. Если бы не расстались. Если бы. Сплошные, сука, если бы. Надоело. То есть ты все уже решил, Рень? Решил. Пути назад нет, Рос. Сестренка шмыгнула носом, совсем как в детстве, когда ее кто-то обижал. Обняла крепко, пряча свой взгляд у меня на груди, прошептав сокрушенно: «Я просто хотел тебе счастья». «Знаю, не вышло. Не по мою оно душу, походу». «Неправда!» Я сильнее стиснул худенькие плечи Ягозы, утыкаясь губами в макушку. Закрыл глаза, выравнивая дыхание и пытаясь унять внутреннюю дрожь. Так и простояли добрый десяток минут. В тишине квартиры, каждый думая о своем. Ощущение, что именно в это мгновение, а не две недели назад, я окончательно теряю Ясноглазую, с каждой минутой нарастает. Мне надо собираться, Цветочек. Нельзя опаздывать на самолет. А тебе надо готовиться к празднику. Выпускаю мелочь из объятий, закрывая дорожную сумку. Вики там будет. На празднике. Что мне сказать, если она спросит про тебя? Я долго молчу, не зная, что на это ответить. Уже много позже бросая «Привет, передавай».